Пушки франки нам продадут, пусть и не новые, но вполне пригодные к стрельбе, а пушкарей к ним ни в какую давать не хотят. На силу про шестерых инструкторов посол смог договориться, и те не бойцы, отставники покалеченные, вроде, как они частным порядком наняты будут. Вот даже как, чуть заметно улыбнулся Дарий, побаиваются, значит, франки русов, не хотят злить русского медведя. Случись что, всегда отопрутся, что сами же нас к войне подталкивали. Пока все, что не делается, делается к нашей пользе, учтиво заметил визирь, и за все приходится платить золотом. Недовольно поморщился царь, может и вправду стоит арабские земли еще одним налогом обложить, какие они там раньше платили. Уж виджизья, это из тех, что нам подойдут, а закят нет, его на развитие ислама использовали. Жрецы воспротивятся, моментально ответил визирь, кланяясь. Кланяться не обязательно было, но лучше наклонить голову лишний раз, чем показать царю довольное лицо и заблестевшие глаза. Про новые налоги он Дарию подсказал. Теперь случись что, ему и поручит правитель этот вопрос. А там, глядишь, и людей своих можно будет по ключевым местам расставить. Сборщики налогов бедно никогда не жили. А уж он найдет, как им объяснить правильно, с кем им делиться нужно будет. Смотришь, и потекут с арабских земель золотые ручейки к нему в сундук. Составь ко мне описание подробное этих налогов, и пусть посчитает кто-нибудь, что они в казну принесут, распорядился Дарий, для которого мысли визиря вовсе не были тайной. Воруют все, кто в меру, кто не очень. Для тех, кто палку перегибает, эшафот на площади установлен. Там палач кривым кинжалом в 2-3 приема укоротит проворовавшегося и его голову в толпу кинет. Для самых высших чинов есть шелковый шнурок, и уж совсем редко кому выпадает выпить чашу с ядом. Понятное дело, что все имущество указненных конфискуется в казну, и это совсем немалая часть дохода выходит. Третий визирь хоть и жаден, но умен, понимает, что покойнику деньги ни к чему, такой воровать с умом будет и в меру, зато и дело поставит твердо. Ну, а если уж заворуется через чур, так есть на то люди специальные, ухом царя называемые. Все про них слышали, но никто их самих не знает. Это его люди царевы, его личная служба, никому другому не подчиняющиеся. От них мало что скроешь. Про аэроплан русский ничего не известно, что он из себя представляет и сколько у них этой техники. Поскушнел лицом Дарий, заметив, как удивленно глянул на него визирь. Не хватает в Персии образованных людей. Это у него в учителях европейцы были, и далеко не из последних. А тот же визирь кроме финикийского да греческого даже языков других не знает. Как ему объяснить, какая техника у предков существовала? Разве что картинки показать, как ребенку малому, да самому читать, что под ними написано. Дарий досадливо поморщился, вспоминая, сколько раз он поднимал перед жрецами этот вопрос. Так уж сложилось, что в стране они за образование отвечают, при этом считая, что изучение правил письма и счета для человека вполне достаточно. Для детишек самых богатых граждан в столице пара частных школ открыта. Если их закончить, да язык выучить, то можно и в университет попасть где-нибудь в той же Франции или Германии. А не во в Персии такие учреждения только зарождаются. Может, лет через 5 или 10 они и появятся, если жрецы в очередной раз не станут мешать. По моим каналам таких сведений не поступало, смутился визирь, не зная, что и ответить царю. Откуда ему знать, что в России творится? Для этого другие службы существуют, а он больше финансами и торговлей занят. А ты купцов поспрашивай, которые недавно из России вернулись. Ты же со многими из них дружишь, прищурил Дарий глаза в усмешке, давая понять визирю, что кое-что о его личной жизни ему известно, они народ наблюдательный. Может, и видели что интересное. Есть же у нас такие, есть, как-нибудь. Сегодня же расспрошу, воспрянул духом чиновник, сообразив, что может оказаться полезным царю еще в одной ипостаси. Вот и не тяни с этим, а то вояки у нас забуксовали. Утверждают, что без защиты от атак с неба весь их поход обречен на неудачу. Еще воевать не начали, а уже потери несем. Тщательно купцов расспроси. Наверняка те, кто в русской столице торговал, что-нибудь необычное да приметили или услышали. Проводив взглядом пятившегося к выходу чиновника, Дарий задумался. Франки известные пройдохи. Вон как ловко они с кочевниками сделку по продаже оружия провели, да еще так повернули, что вынудили их к нему за помощью обратиться. Через год-другой он наведет в степях порядок. За это время у русы степняков обескровит прилично, А там и его кавалерия себя покажет, как гребнем по всей степи пройдется, выискивая недовольных среди баев и расправляясь с ними без всякой жалости. Первый шаг сделан, Персия выйдет на берега Волги, а кочевники, ну что, они расходный материал. Главное, чтобы Персия не стала играть потом такую же роль для франков. Ничего, об этом можно и позже подумать, а пока. Дарий еще раз погладил шелковое полотно, а потом положил растопыренную ладонь на ткань. Именно так пойдет его кавалерия по степям, и быть ему еще при жизни шахиншахом, царем царей. Но как же не вовремя этот русский самолет появился. Расследование убийства второго шло ни шатко, ни валко. Я, благодаря связям охранного агентства, был в курсе происходящего. Типичный глухарь, где толком и зацепиться ни за что. Впрочем, отсутствие хоть каких-то следов и свидетелей говорило само за себя. Работали профессионалы. На месте происшествия побывали и специалисты из охранного агентства, и люди Степана. Но все напрасно. Никаких зацепок. Словно невидимки из ниоткуда появились, и также неприметно исчезли. Ни следов от обуви, ни клочка ткани или окурка, и ни одной живой души, кто бы видел хоть какое-то подобие подозреваемых. Большой неожиданностью для меня оказался звонок следователя. Старого знакомого, того самого, который как-то раз меня из тюрьмы отпускал. «Олег Игоревич, нам надо бы встретиться», — сразу приступил он к делу, как только я понял, с кем говорю, после поры его напоминания о минувших событиях. «Как вы смотрите на то, если мы вместе пообедаем в ресторане «Славянский базар», скажем, сегодня, часиков два?» «Хорошо, обязательно буду», — спокойно ответил я в трубку, морща лоб и решая очередную шараду. Звонок сам по себе необычный, обращение тоже, да и само приглашение. Как-то все не так происходит. С чего бы позвонивший следователь так себя повел? Да и не представился он, дав мне намеком понять, кто со мной говорит. Первой мыслью у меня была возможность ловушки, но тогда звонивший всяко разно соблюдал бы положенные по этикету фразы, и уж никак не в ресторан бы меня, князя, пригласил. Такую нелепость вряд ли кому в голову пришло сотворить. Нет, тут что-то важное происходит, раз следовательно все правила поведения задвинул. В общем, в ресторан я собирался, как на военную операцию. Даже комплект трофейный, тот, что для убийства архимагов предназначен, с собой прихватил. Первыми в ресторан просочилась четверка моих охранников, и лишь после их сигнала пошел я. Мой знакомый сидел в отдельном кабинете один, и, похоже, немного увлекся алкоголем, судя по графину с водкой, плескавшейся на самом дне. Выглядел следователь не очень. Красные глаза, чуть съехавший галстук, вылезшая из-под обшлага, больше чем надо, манжета с расстегнутой пуговицей. «А, приехали, ваше сиятельство», — поднял на меня следователь далеко не трезвый взгляд, когда я зашел в кабинет. «А я вот свой отъезд изволю праздновать. В Иркутск на повышение отсылают. Не приходилось никогда в Иркутске бывать?» «Не довелось», — ответил я, присаживаясь. «А я как-то раз по молодости побывал. По нынешним временам жуткая дыра. Провинились в чем-то? Если бы провинился, то досрочно следующего чина я бы не увидел. Нет, тут другое. Слишком глубоко копать я начал по делу вашего второго. Интересно, вы-то там каким боком? Вы же одаренными занимаетесь. То-то и оно. Маг там был, может, и не один. Очень искусный, должен заметить. Вот скажите, к примеру, смогли бы вы так магией берег речушки обработать, чтобы там ни следов, ни запаха не осталось, да еще и чтобы в глаза изменения не бросались? Вряд ли. Со следами и запахами, допустим, я бы справился, а вернуть первозданный вид на берегу уже не смог бы. Прикинул я возможности своих заклинаний, а он смог. Пусть не совсем первозданный, но очень на то похожий. Даже представить не берусь, как это возможно. А он снежком все присыпал. Малость не угадал, правда. Снег-то вокруг подтаявший был, а у него крупинками вышел. Хаем, вроде уже не было снега, когда я прилетел к ним. Попытался я вспомнить события той ночи, когда Светку спасал от родственников и жениха. Был, у речки в низине был, а в кустах еще и вовсе сугробы лежали. Понятно. И что же вы в таком случае накопали, если не секрет? Я другим путем пошел. Решил поискать, кому смерть второго выгодно могла быть, а заодно поискал, не перебежал ли он кому дорогу. Вот тут-то у меня и произошел первый разговор с заместителем нашего начальника. Он мне чисто по-отечески посоветовал дело закрыть, да за другое приниматься, а я его не послушал. Это что у вас, заместитель самый главный? Так оно и есть. Начальнику 2 месяца до пенсии осталось. Ждет не дождется, когда можно дела будет сдать и к себе в крымское имение уехать. Косточки погреть на старости лет, как он изволит выражаться. Бог с ним, с вашим начальником. Нашли-то что? Черновики купчих мне в руки попали. Дайте дальше сам попробую догадаться. В них указано, кому заводы второго за полцены будут проданы. Так, можно и так сказать, что за полцены, а можно и по-иному рассудить. Это как, по-иному, если рассрочку платежей на 15 лет дать, то за это время заводы сами себя выкупят, и с лихвой. Прибыль, я полагаю, они немалую приносят, хорошую, согласился я, и кто в счастливых покупателях значится. Разные неизвестные никому товарищества. И вот тут-то начинается самое интересное. Там мудреные цепочки вроде бы построены, но так или иначе, ведут они к одному и тому же лицу, точнее к его банку. Вам фамилия Морозов что-нибудь говорит? Ну, как же, известный промышленник. И не только промышленник, он еще и лучший друг нашего заместителя. То его жене на год абонемент в ложу театра подарит, то его дочке, между прочим, своей крестнице, колье бриллиантовое вручит на совершеннолетие, то сыну оплатит учебу в германском университете. Чистый благодетель, да и только. Друг-то он давний получается, раз крестным у дочери был, выловил я из разговора слово, что царапнуло мне слух. А я слышал, что у Морозова хватает таких друзей. Неспроста наш зам себе так легко карьеру сделал. Сегодня один тебе помог, завтра ты ему, а там понемногу все его протеже в рост пошли. Впрочем, где надо, там и сам Морозов подключится, переговорит, с кем нужно. Большой вес человек в стране имеет. А вот это я понимаю. Крут промышленник, раз в такие дальние перспективы смотрит. Помнится мне, даже князь Гончаров о Морозове с уважением отзывался, и тоже что-то про благодетеля упоминал. Ах, да, в связи с комвольным комбинатом. И что, не дал вам заместитель вашего начальника с промышленником поговорить? Какой там? Только я этими товариществами занялся, как меня тут же от дела отстранили, а на следующий день переводом на новую должность назначили, в этот самый Иркутск, с приказом выезжать срочно. Там как раз неделю назад начальника управления убили. Как убили? Говорят, вечером из винтовки в окно пальнули. Этак и вас убить могут, могут, и никого это не удивит, уныло согласился следователь. Опа, а настроение-то у собеседника траурное. Похоже, чувствует он, что новое назначение добром не кончится. Вы же одаренный, уточнил я на всякий случай. Да, 6-й ранг имею. Тогда подождите минуту. Поднялся я из-за стола и пошел в зал ресторана, высматривая свою охрану, рассевшуюся по углам. Вот, от меня вам подарок. Вернулся я через пару минут, держа в руках массивный кулон на цепочке, забранный у одного из моих охранников. Полагаю, вашей силы хватит, чтобы подзаряжать эту штуку раз в день. Неплохой щит, выстрелов на 5 его хватит, даже если по вам в упор садить начнут. Надо же, повертел в руках следок необычное украшение. Ходили слухи, что не так давно у императора нашего что-то похожее появилось. Слухи на этот раз не обманывали. Так что пользуйте на здоровье, но подзаряжать не забывайте, улыбнулся я, глядя, как бережно он убирает мой подарок во внутренний карман. На самом деле я точно не знаю, что императору сделали. Кулон, который я следователю подарил, наша собственная разработка. Пока экспериментальная и не для всех. Есть там некоторые решения, какие нам еще рано светить. Впрочем, я даже не знаю, что с ними делать. То ли патентовать, то ли к разряду секретных относить. Мы серьезно продвинулись в плане компактности и мощности, вовсю применяя свои множители и каскадное подключение накопителей. У меня тоже для вас подарок имеется, но получите вы его у себя, в Бережково. Посылка на ваше имя из Ярославля на днях почтой придет. Там я вам копии кое-каких документов выслал. К сожалению, оригиналов уже не найти. Пожар, знаете ли, случился, и как раз в том учреждении, где некоторые интересные товарищества были зарегистрированы. Но я успел копии снять. Думаю, вам интересно будет с ними ознакомиться. Сдается мне, что вам будет еще интереснее, если я с ними Морозова ознакомлю. Попробовал я улыбнуться, но сам понял, что улыбка у меня нехорошая вышла, больше на оскал похожая. Прижать через императора его хотите? Ну что вы в самом деле? Просто поговорю по-дружески. Есть у меня способы правду узнать, а не побойтесь. Ну вы же не побоялись мне документы отдать? Кстати, зачем, или, скорее всего, почему? Дочь у меня тут, в столице живет, с женой я в разводе, не вынесла она моей работы. Если уеду в Иркутск, а я уеду, так как деваться мне некуда, то она ее быстро по-своему перевоспитает и на свою сторону перетянет. Представить себе не могу, что когда-нибудь я вернусь, а дочь на меня, как на чужого дядю будет смотреть, а с женой помириться, поздно. Она себе уже другого нашла, да и не уживемся мы, постоянно ссоримся, даже если встречаемся изредка. Ну что же, счастливого пути вам, и берегите себя. Вы бы тоже, князь, побереглись. Игра по-крупному пошла. Слышал я, как вы с Юсуповым вопрос решили, оттого мы сегодня и встретились. А, впрочем, чему мне вас учить? Махнул рукой следователь, вы птица высокого полета, не то что мы, земноводные. Из ресторана я вышел, пытаясь побороть тик, с чего-то щека сама по себе задергалась. Что же мне спокойно-то не живется, а? Глава 67. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Эту народную мудрость я сам себе ворчал под нос, когда обходил свой подземный центр. Тут вовсю идет монтаж оборудования, а кое-где уже работают станки, нарабатывая в запас заготовки будущих изделий. Хорошее освещение создает иллюзию обычных цехов, порой не слишком отличающихся от тех, которые я недавно осматривал при поездке по сталелитейным заводам. Но меня гораздо больше интересуют не обычные станки, а недавно запущенная установка по производству сапфирового стекла, работу которой я еще не видел. Пройдя длинным коридором, а затем и через пару залов, мы попали в небольшое помещение с застекленной стеной. За ним, за этим стеклом, располагался цех, где 6 печей, в стерильной чистоте, варили сапфировое стекло. Если пересказать то, что мне объяснили, своими словами, то процесс изготовления сапфирового стекла покажется не таким уж и сложным. Надо всего лишь разогреть сырье, обычную окись алюминия до 2000 градусов, а затем добавить в расплав небольшой кристаллик сапфира. В итоге из печи вылезет здоровенная стеклянная булдыга, размером немного больше 3-литровой банки. Это и будет монокристалл сапфирового стекла. Потом его начнут пилить на тоненькие диски и полировать их. Один такой диск мне предложили взять со стеклянного стола. Я какое-то время двигал его по столу, пробуя оторвать. Бесполезно. Он словно примагничен был к поверхности стекла. Хорошо еще, что я быстро догадался сдвинуть его к краю и там зацепиться пальцем за высунувшуюся часть. И что в нем необычного? С виду стекла, как стекло, повертел я в руках тоненький диск, осмотрев его на отблеск и на просвет, в твердости. Царапины на нем, пожалуй, только алмазом можно оставить. Наш бывший хозяин Меркулов считал, что твердость исходного материала и его свойство сохранять в себе силу, величины связанные и зависимые. Впрочем, это не только его точка зрения. Многие исследователи еще раньше пытались подвести под это какую-нибудь теорию, но, насколько я знаю, не преуспели особо. По крайней мере, в научных кругах их теории не оценены в полной мере и однозначно всеми принятого мнения до сих пор не существует. Забавно, картавя, просветил меня достаточно молодой начальник участка, с подозрительно знакомой фамилией Рабинович. Обучались где-то или в частном порядке интересовались вопросом, спросил я, оборачиваясь, чтобы хорошенько разглядеть и запомнить этого человека. У меня до сих пор кадровый голод, специалисты нужны, как воздух. Не доучился. Меня покойный Меркулов с третьего курса техномагического факультета сманил высокими заработками, а потом, сами понимаете, как все вышло. Это чем же вы ему так приглянулись? Да вот, как раз своей работой по сапфировому стеклу. Написал для одного журнала, а через неделю с Меркуловым познакомился. Не понял. Я что-то не замечаю никаких техномагических агрегатов на вашем участке. Еще раз внимательно осмотрел я через окна в стене ближайшую ко мне установку. А их у нас и нет. При Меркулове я был заведующим лабораторией. Когда заводы сменили хозяина, то пришлось стать обычным мастером. Лабораторию мою новые хозяева не посчитали нужной, решив довольствоваться тем, что уже было наработано. Жаль, у меня в ней многое оборудование можно отнести было к уникальному. Но с наукой, при переезде на Ямал, пришлось расстаться и заняться самим участком. Так потихоньку и рос по производственной линии. Как считаете, могло у вас что-то из лабораторного оборудования сохраниться на старом месте? Представления не имею. Ходили слухи, что в тех помещениях что-то новое производить собирались, но вроде бы дальше разговоров дело не пошло. Хорошо, я попробую узнать, как там дела обстоят. Если те помещения не успели разграбить, то можно будет попытаться спасти, что еще можно. Было бы здорово. Двери у меня там надежнейшие были, а ключи от них я до сих пор храню. Тем более, обязательно разузнаю, пообещал я мастеру. Скажу честно, особого впечатления на меня получение сапфирового стекла не произвело. Галимые технологии, пусть и с запредельными температурами. Куда интереснее оказался участок подготовки сырья, особенно мельница, работающая на сжатом воздухе, разогнанном до сверхзвуковых скоростей. Подхваченные воздушным потоком мелкие песчинки ударялись о било, а потом устремлялись в систему аэрофлотации, сами разделяясь в полете на нужные фракции. Про то, что я что-то забуду, можно не волноваться. Ай, тут как тут, стоило мне только появиться в расположении подземного центра, как она моментом нарисовалась, не прошло 5 минут, и бродит теперь вслед за мной, записывая в блокнот все, что бы я ни сказал. У японцев как раз дела неплохо обстоят, вроде и работают они без лишней суеты, а получается у них все очень быстро. Я себя поймал на мысли, что организация работ в японском секторе центра мне напоминает муравейник. Все заняты своим делом и ни на что другое не отвлекаются. Как ваши люди устроились? Обратился я к японке, когда мы направились к центральным помещениям. Благодарим вас, у нас никогда не было таких надежных домов, сложила перед собой ладошки девушка, поклонившись. Ни за что, пробурчал я, впечатленный этим трогательным жестом. Дальше меня сопровождать не надо. Все необходимые распоряжения я сегодня уже сделал. Еще раз поклонившись, Аю застучала сандаликами по коридору, возвращаясь в свой сектор, а я направился в святая святых подземного центра, в операторскую энергоблоков. Японке тут нечего делать. Вопрос даже не в том, считаю я ее японской шпионкой или нет. Скорее, нет, чем да. Степан говорил, что контроль за японцами у нас вполне достаточный, и кроме того, по его инициативе наши алькальды провели с жителями страны восходящего солнца несколько бесед. В них они подробно рассказали, по каким законам живет и существует Российская империя, сделав особый упор на статьях, касающихся шпионажа и разглашения государственной тайны. Заодно и подписки, соответствующие всем новым работникам, оформили. Кроме того, в подземном центре, в столовой и в японском поселке появились железные опечатанные ящики. Японцам объяснили, что в них можно бросать письма, которые обязательно попадут лично князю в руки. Пока таких писем было 3, написаны все корявыми русскими буквами. В 2 мне пожаловались на непривычное питание и отсутствие общей бани, в которую японцы привыкли ходить не порознь, а все вместе. То есть мужчины и женщины у них раньше мылись все в одном помещении. Зато 3-е письмо заставило принять срочные меры. Слишком рьяно и активно один из охранников добивался внимания совсем юной японки, порой буквально не давая ей прохода. С любителем восточной экзотики провели беседу, а потом отправили его в охрану речного порта, подальше от искушения. Для привычного им питания пришлось приобрести вагон риса. Зато с баней я все оставил так, как есть. Пусть привыкают, или отвыкают. Короче, нечего к нам со своим укладом лезть. Вроде бы мелочь, но позже я обратил внимание, что японцы стали мне кланяться чуть ниже и глядят на меня без того затаенного страха, который раньше прямо плескался у них в глазах. Энергоцентр подземного города, а пожалуй, мой новый объект вполне может претендовать на такое название, у нас еще строится. В том смысле, что работает он пока на 1/20 своих возможностей. И ладно бы, если речь шла просто об энергии, что магической, что электрической, в которую ее преобразовывают турбины, раскручиваемые воздухонагнетателями, теми же самыми, что мы используем в магодвигателях. Да, вот такой простенький выход мне подсказали ученые из ведомства Мещерского, которому я однажды пожаловался на трудности с электроснабжением. Пока у нас всего 4 таких установки. Это максимум, на который удалось набрать турбин, выпускаемых петербургским заводом силовые машины в очень малых количествах. Пожалуй, и они бы нам не достались, если бы я не стал не так давно хозяином сталелитейных заводов. Другими словами, основным поставщиком металлов и сплавов для петербуржцев. Мощность и надежность газовых турбин особого доверия еще ни у кого не вызывает, оттого и не идет единственный завод, монополист в рост, перебивается случайными заказами. Впрочем, энергетика центра еще не самая большая тайна подземного города, как мне кажется. Почему кажется? Так никто же уверенно не скажет, что мы нашли на минус 15 ярусе. Мы лишь со временем разобрались, что ствол нашей шахты уходит глубоко вниз, словно морковка, и не думает заканчиваться, даже тогда, когда кажется, что теперь-то уж точно все, ниже ничего не найти. Вот и нашли. Теперь даже не знаю, то ли радоваться, то ли к императору бежать. К слову сказать, к императору не хочется. А ну, как отберут у меня такое замечательное приобретение, в которое уже вложена куча времени, нервов и денег. Короче, сначала на минус 12 уровне нам попались какие-то цистерны непонятного назначения. Вместо труб к ним шли охренительного размера провода, выполненные из меди, а сами цистерны были наглухо заварены и замурованы в бетон. Степан, когда эти циклопические бочки увидел, в шутку сказал, что они очень похожи на электролитические конденсаторы, переростки. Шутка получилась не смешная. Чем больше мы изучали, что нам досталось, тем больше склонялись именно к этой версии. Да, это конденсаторы. 16 здоровущих железяк, каждая размером с железнодорожную цистерну, были соединены параллельными медными шинами. Медь частично окислилась, но так как перемычки были толщиной чуть ли не с телеграфный столб, то особого разрушения время не произвело. Следуя за этими проводочками, наши исследователи прошли вниз на следующие уровни и на минус 15 нашли тоннели. Они расходились веером. По ним, в беспросветную даль, уходили целые связки могучих кабелей, в 6 рядов пущенные вдоль стен. Мне даже себе страшно представить, какую прорву электричества предки собирались передать по этим тоннелям неведомо в какие дали. Если я правильно понял задумку предков, то они собирались с помощью электричества, накопленного в конденсаторах, создавать целые серии сфокусированных подземных толчков. Как тут не вспомнишь спиток, и те 300 тысяч населения, которые тогда погибли при землетрясении. Даже преподаватели в нашей академии, и те до сих пор спорят о его причинах. Одни утверждают, что это все-таки было испытание геофизического оружия, другие говорят про компромиссный вариант, полагая, что одни факторы сложились с другими и испытание вышло из-под контроля, а третьи категорически опровергают само существование у предков таких инструментов воздействия на природу, считая их выдумкой. Я могу сказать лишь одно, работы в этом направлении проводились и мой подземный город тому свидетельство. «Давай, давай еще, нападай!» – зычно командовал старшина бойцами, сооружавшими на склоне холма укрытие для самоходного орудия. «Корячимся, как проклятые, а от Келли известно, что персы именно сюда пойдут», – проворчал один из бойцов, когда здоровенное бревно все-таки заняло свое место. «Чудак, человек!» – отозвался другой боец, постарше, трактора видал вчера, как землю пахали, да еще и воду потом на пашню подали, речку запрудив. «Ты там пешим теперь не пройдешь, вмиг сапоги оставишь, в жижу ухнув. Одна теперь дорога осталась, на многие километры. Ты не смотри, что речушка здесь мелкая, она еще и дюже топкая. На мокром солончаке даже кони себя так поведут, как корова на льду, а ниже плотины овраг начинается. Вот и думай, смогут персы нас обойти или нет. Дядька, а зачем мы на холме арену сооружали?» — спросил у ветерана совсем молоденький белобрысый паренек. «Про то сам гадаю. Первый раз такое делаем. Оно, вроде бы, как для командования сделано, но опять же те себе вон на той высотке наблюдательный пункт уже оборудовали, и зачем тут круг им вдруг потребовался, бруствером обнесенный, то мне самому неведомо. Сметут нас отсюда», — предсказал угрюмый здоровяк, которого все звали не иначе, как Кручина. Умел он во всем происходящем всегда находить печальные моменты. Мне сказывали, что у перса-то артиллерия, не чета нашей, посерьезнее калибры будут. Подтянут они свои стволы, да как жахнут. Тут нам всем и трындец настанет, а наши их с дирижаблей. Послышался веселый голос из небольшой группки курильщиков, отошедших в сторонку, чтобы подымить всласть. Гуторили на центральной заставе, что чуть ли не дирижабль самого князя Константина персы недавно едва не сбили. На силу он до летного поля дотянул. Вроде, как есть у них для того пушки специальные, не успокаивался Кручина, поглядывая в сторону полевой кухни, вокруг которой суетились повара, а ветер порой доносил до бойцов соблазнительные запахи. «Заканчивай перекур», — скомандовал старшина, затаптывая свой окурок. «Вы четверо здесь землицей все присыпьте», — указал он пальцем на группу курильщиков, «а остальные айда себе окопы копать. Нам тут насмерть стоять придется, так что филонить не советую. Чем глубже окоп, тем дольше жизнь солдатская. Опробовать возможности боевой звезды мне предложил Шабалин. Когда из Камышина мне, как главе Совета Архимагов, пришел официальный запрос, я решил с ним посоветоваться. Положение у моих знакомых аховое. Империя не успевает отреагировать на неожиданную угрозу. И вроде бы откуда-то из Сибири должно вскоре прибыть подкрепление, но персы-то вот они, уже рядом. И дай им только зацепиться даже за небольшой кусочек берега Волги, как у всего региона жизнь изменится. Сказать по правде, услугами архимагов вояки уже давно не особо пользуются. Да, бывают случаи, когда какой-то из видов магии оказывается востребован, но чаще всего армия обходится своими силами, а князей прижало. Армия не скоро на помощь придет, а у самих силы невелики, да еще и распылены на сотни километров по множеству мелких застав. Направление первого удара удалось узнать благодаря самоотверженным действиям дирижабля, разведчика. Если что, то это был мой старый знакомый, тот самый Айвенга. Нашли они персов, а когда стали подходить ближе, чтобы сделать качественные фотографии, то попали под мощный огонь зениток. Только решительные действия пилота, сбросившего разом весь балласт, позволили им выбраться живыми. Айвенга в считанные секунды взмыл вверх на высоту, уже недоступную вражеским орудиям. После проведенной разведки князья начали тянуть время, всячески замедляя продвижение противника и готовя ему достойную встречу. Но силы очень неравны. Даже если полностью оголить границу и бросить все резервы в решающие сражения, и то шансы на победу оказались бы зыбкими. Сильно мешал фактор, не поддающийся учету, а именно, количество степняков, сопровождавших армию персов. Наша разведка так и не смогла установить их точное число, расходясь в оценках почти в 3 раза. Так что непонятно, то ли их 2-3 тысячи, то ли 8-9, а то и все 10 тысяч. Пока основная часть армии персов шла от Атырау в сторону озера Баскунчак, другие отряды, гораздо менее многочисленные, продвигались вдоль Каспия к Астрахани. План военной операции князья разработали практически без моего участия. Нет, ну в самом деле, смешно было бы, если бы курсант, недоучка, стал указывать генералу и капитану, фронтовику, где и что нужно делать. Так что я тактично просто присутствовал при обсуждении, осознал, какие действия от нас требуются, да и пошел себе к магам. Сложившуюся боевую звезду пока полноценной трудно назвать. В ней будет 3 мага, вполне соответствующие уровню архимагов, а остальные 2 – это уверенные 10-ки. Ну и я 6-м пристроюсь в сторонке. Случись что неожиданное, всю звезду дополнительными щитами прикрою, обеспечивая отход к ожидающему их дирижаблю, а то, глядишь, повезет, и по противнику врежу. Что решили? Встретил меня Шабалин вопросом. Нервничает наставник. Перед нашим шатром целую тропинку в траве вытоптал, бегая взад, вперед. Диспозиция практически не изменилась. Персов постараются задержать до вечера. Там уже саперы на минирование вышли, и пара мобильных групп на грузовиках выскочила. Постараются так подгадать, чтобы они к нашей речушке в сумерках подошли. Разведку мы не пропустим. На то снайперы и пулеметчики есть, а сходу, да по темноте, они не сунутся, особенно если мы пару-тройку артиллерийских стволов обозначим. Встанут на ночевку, как миленькие. Тем более, тут по округе не так-то и много мест, где лагерь можно разбить. У них коней безумное количество, а им всем вода нужна. Так что придется им хоть как лагерем там становиться, где мы их и ожидаем. Дальше без изменений, практически, да. Нам добавили 5 пилотов ВМРК. Князь Константин расстарался, из столицы извыпросил. Они будут дублировать корректировку. Луна нынче ночью тонюхоньким серпом взойдет, так что летать им под эликсиром ночного зрения придется. Вы отход репетировали, 3 раза уже сбегали. Ты не поверишь, но Антон, на которого я не особенно рассчитывал, последним ни разу не пришел, с затаенной гордостью известил меня Шабалин. Ну, так-то, да, в семье Рюминых Шабалин немало лет проработал, успел к деткам привыкнуть, чуть не за своих их считает, а за Антоном он особенно ревностно присматривает. Успел Антоха до архимага вырасти. Он, да та дамочка, которую я взял на свой страх и риск, больше всех остальных жилы рвали. Отсюда и результат. Впрочем, за всеми ними Шабалин присматривает. У меня времени, как всегда, не хватает. Выдвигаться будем, как только первые выстрелы услышим. У них впереди 2-3 степняков идут. Пока наши их встретят да положат, пока они следующих пошлют, тут и мы потихоньку подойдем. До артиллерии сегодня дело дойдет, вполне возможно. Персы с собой под сотню стволов тащит. У нас тоже есть полтора десятка самоходок, десятка 3,45 и 6 орудий по 120 мм. Заодно наши им полосу в полкилометра шириной в сплошное непотребство превратили. Болото не болото, но жижа жутко неприятная, да еще и колючкой обвешана. О, а я-то думал, для чего грузовики сюда колья везут, радостно отозвался Антон, потирая руки. Ну, зададим мы сегодня жару, не хвались, едучи нарать, оборвал я его старинной поговоркой, проглотив вторую ее часть. Как-никак, а среди нас дама, не положено при ней непотребно выражаться. Впрочем, судя по тому, как она ухмыльнулась, то продолжение поговорки ей известно не хуже всех остальных. Каково предполагаемое соотношение сил, ваше сиятельство? Спросил меня один из магов, десяток, тот, что постарше. Про артиллерию я уже сказал, разве что не уточнил, что у персов калибры побольше наших будут. Впрочем, судя по фотографиям Сайвенга, пушки у них короткоствольные, а количество 8 конных упряжек невелико. Простите, я человек не совсем военный, чуть заикаясь, вмешался в разговор маг помоложе. А при чем здесь упряжки? Да все просто. 8 конная упряжка обычно используется для орудий калибром в 152 мм. Все остальные обходятся меньшим количеством. На какую дистанцию стреляет их артиллерия? Покосился Шабалин на зайку, однако замечание ему делать не стал. Теоретически километров на 8-9, но только не в нашем случае. Вы можете указать им дистанцию? Поинтересовался зайка, с явным недоверием. Артиллерийские корректировщики. Без них стрельба практически бессмысленна. Радиосвязь мы им заглушим. Хотя имеются сомнения, что она у них вообще есть, а провода, ну, пусть тянут. Мест для этого немного и они пристрелены. Думаю, самоуверенность и желание встать поближе к основному лагерю артиллеристов подведет. Встанут они, как мы предполагаем, километрах в 5 от нас. Ближе просто нет воды для тягловых животинок, а таких мест всего 2. Думаю, они разделятся и там будут обустраиваться. Впрочем, это мы скоро узнаем. Простите, ваше сиятельство, но вы так и не сказали про соотношение сил. Одной артиллерией ограничились, снова задал тот же вопрос маг постарше. На самом деле, соотношение неплохое. У персов войск 1020-25, их поддерживает 5-7 тысяч степняков, а у нас почти 9,5 тысяч. Выстоим. Это неплохое соотношение, зазыкался молодой маг чуть больше обычного. Если вы справитесь с их артиллерией, то у меня даже сомнений в нашей победе нет. Смотрите, как все выглядит. Подозвал я всю звезду к костровищу, где уже были заметны приготовления к шашлыкам и почти готовы угли. Если смотреть сверху, то наша речка протекает следующим образом. Начал я водить прутиком по утоптанному песку, в обе стороны от брода пройти ее сходу, дело гиблое. И так-то там места не очень, так еще и вояки постарались. Ни пеший, ни конный тут с разбегу не пройдет. Полкилометра, а то и больше, будет грязь по колено месить, да с колючей проволокой воевать. Согласитесь, под огнем десятков пулеметов, да полусотни снайперов на каждом километре, это весьма сомнительное удовольствие. Дальше, в километре ниже по течению реки овраг начинается, за ним тоже присмотрит. Зато наш берег чуть повыше будет, и холмики тут, пусть и небольшие, но есть. Там уже оборудованы укрытия для нашей артиллерии и стрелков, хочешь не хочешь, а придется персам идти через брод. Скажу сразу, это бесполезная затея. Выход у них только один, расчистить себе дорогу артиллерией. Так у них столько пушек. Как начнут палить, высказался Антон, морща лоб и рассматривая мой рисунок. Просто так, в никуда, ты считаешь, что у них снарядов сколько хочешь. Так вот нет. Судя по полученным фотографиям, с боеприпасами у них туговато. Может, не столько с боеприпасами, сколько с транспортом для их доставки. Не будут они в белый свет палить почем зря, поберегут боеприпас.